Мы и Бансы. И что бы там о нас ни говорили, мы и Бансы имеем неоспоримые достоинства, говорит она. Вот, смотри. Не спорю, не спорю, говорит он. Мы прекрасный народ. Умен народ ибанский, аж завидно умен, и стойкостью спартанской он в генах наделен. По доброте душевной он учит всех, как жить, в житухе повседневной, что нужно есть и пить, какие людям книжки не велено читать, какие ребятишкам устои прививать. Но гегемон и банец, спасаемым на смех, живет, как голодранец, почти что хуже всех. «Но ты во всем найдешь теневую сторону», — говорит она. «Не теневую сторону, а то, что отбрасывает тень», — говорит он. «Ну, пусть так», — говорит она. «Какая разница?» «Разница есть», — говорит он. «Ты знаешь, что не отбрасывает тени?» «Что?» — спрашивает она. «Призраки», — говорит он.